Интерлюдия 12. Леди Эвелина Ван Кейн, ректор Государственной академии физики и химии тела, в одиночестве сидела в темном, богато обставленном кабинете за большим столом со множеством устройств связи и бумаг. Длинноволосая седая женщина в годах медленно курила, пожевывая мундштук с тонкой сигарой, и без особого любопытства глядела на накопившиеся на столе документы. Внезапно из глубины ее стола раздался тихий звон, затем еще и еще. Это сигнализировали ей ассистенты и сотрудники службы охраны, сообщая о приближающихся гостях, которые по закону имели право посещать ректора без предупреждения. Затем послышался лязг замка, и в кабинет без приглашения вошли двое очень богато одетых мужчин. Один из них, столичник высокого роста с волосами золотистого цвета, нес в руках большую черную папку и выглядел холодно и собранно. Второй же, невысокий лысый человек в возрасте, из рода древних, опирался на трость и с недовольством оглядывал кабинет. «Великолепно! Служба усмирения и диктат морали. Только вас и не хватало!» Негромко пробормотала леди ректор и встала с кресла. «Чем обязана, господа?» «Мы представители Государственной комиссии морали и права», сказал столичник и почтительно пропустил вперед своего пожилого спутника. «Я глава инспекции, а это лично его благородие лорд-секретарь Иоганн Ниман». «Присаживайтесь, господа. Мое почтение, лорд-секретарь». Пожилой мужчина сел, а его молодой спутник с повадками телохранителя встал позади. «И чем же я обязана столь высоким гостям?» «Профессор-комиссар Хеймс, госпожа ректор», сказал лорд-секретарь, отлично зная, что по протоколу он должен обращаться к ней леди, и намеренно этого не делая. Ван Кейн не стала поправлять гостя. Манера аристократ древних, что зачастую принципиально не использовали титульные обращения в беседах с дворянами-столичниками, была ей известна и совершенно никак не волновала. «А что с ним не так?» «Мы требуем его отставки. Из должности профессора, из должности следователя академии». Леди Ван Кейн с недовольным видом села в кресло и закурила снова. «И по какой такой причине я должна это делать? Профессор Хеймс – один из лучших Профессор Хеймс – наглый, чванливый хвостун, возомнивший, что высокий интеллект и образование дают ему право судить о делах государства». «О да. Но я знаю много таких людей, лорд-секретарь». Ехидно прищурившись, сказала Ван Кейн. «Почему вы решили заострить внимание именно на Алане Хеймсе?» «Мы наблюдали за его лекциями последние несколько недель. Это вульгарные спектакли, не несущие никакой образовательной сути. Он устраивает цирк в здании Академии, а вы закрываете на это глаза». «Я помню, как вы сами учились, лорд-секретарь. Еще до того, как разделили Гафин на Гафихт и Генхиф. И я помню то, что вы устраивали на лекциях. Скажем, тот случай с массовыми ожогами от ваших экспериментов с антарными шокерами. Это Академия. Здесь нередко происходит...» «Это другое!» Пожилой мужчина вскочил с места и подошел к столу, дважды стукнув по нему тростью, злобно глядя на Ван Кейн. «С кафедры этот безумец рассказывает степнякам о том, какие ошибки допускает наше правительство. Позволяет себе прилюдно очернять наш государственный строй. Ходит на митинги на Лобазной площади и якшается с оппозиционерами». Ректор тоже встала. На пол посыпались бумаги. «Знаете что, лорд-секретарь? Это вам не палата лордов. Это оплот науки. И здесь ценится не покорность или заблюдство, а разум и знания. Профессор Хеймс – один из лучших лекторов нашего времени и такой же талантливый следователь. Вы не имеете права по собственной прихоти снимать такого человека с должности». «Это не прихоть, госпожа Ван Кейн. Это приказ правительства, высшей инстанции. Мы раздаем посты, и мы же назначаем на них. Или вам напомнить о том, почему вы сами все еще здесь, в этом уютном кресле, когда по всем законам вам бы следовало гнить в тюрьме?» Лорд-секретарь замолчал, успокаиваясь, и, вытащив небольшую таблетку, проглотил ее. Его помощник нервно наблюдал со стороны, как двое очень властных людей стоят и гневно смотрят друг на друга. «Разрешите напомнить вам, госпожа ректор, что это именно ваши профессора тогда, в 65-м году, устроили заговор. И мы прекрасно помним, кто именно сдал их властям. Ваша преданность государству была вознаграждена по заслугам. И мы уверены, что и в этот раз вы проявите благоразумие и позволите нам наказать очередного бунтовщика». Ван Кейн помолчала и опять села в кресло. «Но, возвращаясь к тем далеким событиям, хотелось бы напомнить, что мы так и не выяснили, по чьей же вине эти профессора-бунтовщики смогли избежать правосудия, покончив с собой до того, как предстали перед судом. Мы можем в любой момент возобновить расследование. И тогда, я уверен, ваше имя еще окажется на столе у верховного следователя. А вы знаете, чем это заканчивается?» Ван Кейн вновь прикурила погасшую сигару. Теперь она выглядела неуверенно, от ее решительности не осталось и следа. «Но ведь вы сами когда-то были ученым, лорд-секретарь. Как вы можете?» «Я люблю нашу академию. И именно поэтому я стремлюсь очистить ее от всех тех, кто замечен в связи с оппозицией. Мы назначили слушание на сегодняшний вечер». Лорд Ниман развернулся и, жестом поманив за собой помощника, направился к двери. «Кстати, госпожа Ван Кейн», — громко сказал он, уже стоя у выхода, «всю лабораторию и наработки профессора Хеймса я заберу к себе для детального исследования, особенно проекты по акустическим схемам. Я хочу быть полностью уверенным в том, что он не представляет угрозы национальным интересам». Дверь закрылась, и Ван Кейн снова осталась одна. Она долго сидела молча, а затем, внезапно вскочив, в гневе смела все бумаги со своего стола и нажатием кнопок заставила подняться из столешницы два акустонных аппарата. «Вариола, срочно сдублируйте все бумаги и данные из лаборатории Хеймса, а потом отправьте копию в клуб «Менталик». Вторую в архив в первом кольце. Немедленно». Взволнованно сказала она в трубку одного прибора, а затем схватилась за другой. И когда она дождалась ответа, ее речь уже была куда спокойнее. «Ланис, это Эва. Мне нужен доклад. Полный и детальный.